Глава 50. О женах, мужьях и друзьях, или что лучше, любовь или дружба. Это глава о друзьях мужа, которые были в том числе вашими. И были очень хорошими, потому что были веселые, общительные, в общем, рубахи парни. И после свадьбы остались такими же, к вашему сожалению. Это раньше их веселый нрав был вам в пользу, потому что вы всегда были вместе, они и ваш жених. Изначально играли вам на руку, приближая вашего избранника к вам. Теперь все изменилось и стало с точностью до наоборот. Парни в рубахах перестали быть вашими друзьями, так как теперь уводят вашего мужа от вас, к себе, в свою бесшабашную холостяцкую компанию. И бог бы с ним, пусть веселится. Но только в той холостяцкой компании время от времени появляются женщины. И где гарантия, что какая-нибудь из них не положит на вашего мужа глаз? Холостые друзья — это ступенька к измене вашего мужа вам. В их компании не бывает женщин? Ну, значит, есть водка, что тоже не в пользу. Ведь по большому счету вам не важно, кто уведет вашего мужа из семьи — женщина или алкоголь. Кроме того, в дружеской компании может быть интереснее, чем дома. А дома на ее фоне скучнее, что опять-таки может увести мужа из родных стен в неродные. Ну что, хватит доводов против. Тогда перейдем к методам удержания мужа дома. Нет, доказывать ему, что его друзья все как один негодяи, не следует. Только обидеться. И поперек порога при появлении дружков-приятелей ложиться не стоит. И детей рядом укладывать не надо, не поможет, перешагнет. Хотя бы потому, что постыдится перед друзьями выказать свою слабость. И вообще силовыми методами здесь ничего не добьешься. Тут надо действовать из-под тишка, постоянно ставя благоверного перед выбором, когда жена или приятели, вплоть до постановки мягких ультиматумов. Идешь на очередной мальчишник, вечером будешь спать на полу. Другой раз пошел, тогда и я уйду на девичник на 2 недели. Ну что, не помогает? Вашему браку сколько лет? 35? Тогда все понятно. Тогда ставить условия поздно. Он 100% предпочтет компанию приятелей. Ставить мужа перед выбором, вы или они, надо в первые годы супружества, пока вы можете ему дать или не дать то, что он сильно хочет, и чего по понятным причинам не могут дать друзья. Тогда да, тогда он предпочтет вас, что его друзья ему не простят, будут подначивать, подшучивать, подкалывать, отчего один шаг до обид и ссор. Глядишь, дружба врозь. Наверное, в идеале, как бы это абсурдно ни звучало, приковать мужа дома к батарее, чтобы он вообще ни с кем, кроме вас, ни с приятелями, ни с приятельницами, чтобы был только ваш. Был в моей практике примерно такой случай. Тот муж из дома практически не выходил, сидел возле компьютера с утра до ночи и что-то такое делал, за что ему платили деньги. Вот все время дома, жаловалась жена. Как так все время? Так, утром, днем, вечером, ночью, в будни, выходные, летом, осенью, зимой, все время. Чем вас это не устраивает? Тем, что скучно. Мы не ходим в театр, в гости, на уикенды. Я устала сидеть в четырех стенах. А что говорит муж? Он ничего не говорит, он смотрит в компьютер. А как он жил раньше, до вас? Ужасно. Пил до состояния невменяемости, гулял. Вас больше устраивает этот вариант? Нет, конечно. Тогда приспосабливайтесь к этому, тем более, что он вам выгоден. Ваш муж будет при вас всегда, во-первых, потому что не будет иметь возможности ни с кем познакомиться, во-вторых, постепенно отвыкнет общаться с людьми и станет домоседом уже вынужденным. А развлекаться вы можете одна. Я думаю, он сильно против этого протестовать не будет, лишь бы вы его оставили в покое. Строго говоря, той женщине повезло, так как она имела мужа и средства к неплохому существованию и была совершенно защищена от измены уходов. Другие о таком только мечтают. Но, в конце концов, можно вакуум вокруг мужа не создавать, а лишь корректировать его знакомство, кого-то приближая, кого-то отдаляя. Этот хорош, семьянин, трезвенник, в шахматы играет, этого можно оставить, а вот того убрать, пьяница, гуляка, невежа, грубиян, а этот вообще «голубой» в кавычках, и, значит, угрожает семейному счастью уже впрямую. А что делать, если опасные друзья не убираются? Дружить с ними. Да-да, вы не ослышались. Именно так дружить. Причем не только совместно с мужем, но и самостоятельно. Категорически не советую прерывать с ними отношения, как бы неприятны они ни были. В противном случае, если вы с ними поссоритесь, вы не сможете контролировать мужа, что очень важно. Вы должны быть вхожи во все дома, куда вхож ваш муж. Во все без исключения. Тогда вашему супругу деться будет некуда. «Я пошел к Петру», — говорит он. «Может, к Петру, а может, не к Петру. Как проверить?» «Я пойду с тобой», — заявляете вы. «Нет, нельзя, неудобно». «Чего неудобно? К Петьке неудобно? Я к Петьке в любой час, мы же друзья». «Ну, что?» Не удалось улизнуть в неизвестном направлении. А можно еще друзьям звонить, по крайней мере, иметь такую возможность. «Мой не у тебя, тогда давай его сюда». Если приятели мужа не идут на контакт, можно подружиться с их женами и звонить, и приходить к ним, или просить сообщать о мужниных передвижениях. Из чувства женской солидарности. И никуда вашему мужу не деться, потому что контроль...